Камуфляж. Вместо хотя бы более или менее ясных и точных понятий и терминов, русская эмиграция блуждает среди зарослей тотемов и табу, суеверий, жупелов, слов, которые ничего не значат, и слов, которые для разных людей обозначают не только разные вещи, но и вещи, совершенно друг с другом несовместимые. Так социализм шведского образца никак не совместим с социализмом сталинского образца, и монархизма Чухнова ни в коем случае не совместим с монархизмом нашего образца. Ибо под одним и тем же термином люди скрывают бессознательно, но большей частью совершенно сознательно, свои собственные страхи и вожделения, опасения и надежды. Я попытаюсь изложить своими словами, что есть самодержавие для разных партий. Первая. Группа крайних монархистов типа Чухнова и Ко. Восстановление хотя бы на первое время в урезанном виде старого сословно-бюрократического строя, то есть возвращение к монархии цариц или к диктатуре дворянства. Писать об этом прямо нельзя, это понимают даже и Чухновы. Поэтому прямое действие представляется хотя бы Парижскому союзу дворян, который в изумительном по своей безграмотности бюллетени призывает благородное русское дворянство вкупе мирового масштаба идти на отвоевание попранных законных прав оного. Союз предполагает, что в мире есть купа и что, танцуя от этой купы, можно опять сесть на чью-то шею. Чухновы выражаются осторожнее. Пан Юрпе говорит о том, что империю российскую создало дворянство. Следовательно, ни соловецкие монахи, ни сибирские землепроходцы, ни ермаки, ни дежнёвы, ни хабаровы и строгановы, ни казачество, ни крестьянство в строительстве империи ни при чем. Второе. Высший монархический совет. Признание того факта, что с сословной конституцией русской государственности покончено навсегда. Третье. Народно-имперское движение – точку зрения которого нынешний ВМС принял почти целиком. Оценка сословной конституции не только как фактически невозможной, но и как принципиально неприемлемой. Власть царя, исходящая от народа, как в 1613 году, и работающая для народа, как это было во все века нашей истории, кроме XVIII века. Оценка чухновщины как ведра стряхнина в бочку меда российской монархии. Четвертое. Республиканская демократическая группа Мельгунов. Самодержавие как препятствие свободной игре политических партий, интересов, самолюбий и вожделений. В той форме этой игры, которая привела Россию к Сталину, Германию к Гитлеру, Италию к Муссолини. Пятое. Социалисты типа Абрамовича. Я его знаю, он нам опять черту оседлости заведет. Шестое. Солидаристы. О русском самодержавии не говорят вообще. Они мечтают о своем собственном. Седьмое. Новая эмиграция. О том, что такое самодержавие, не имеет никакого представления и отождествляет его то ли с чухновским монархизмом, то ли с европейским абсолютизмом. Поэтому в пресловутой анкете Посева, которая среди новой эмиграции дала 38% за монархию вообще, за абсолютную монархию высказались только 8%. Это означает, что если мы предложим русскому народу чухновский абсолютизм, то, принимая во внимание социальный склад новой эмиграции, в частности и в России вообще, монархия не получит даже и 8% голосов. Народно-имперское движение никак не собирается предлагать России восстановление старого режима. Нас никак не устраивает тот режим, при котором восшествие на престол равнялось почти по Сирину приглашением на смертную казнь. Нас никак не устраивают ни революции, ни бунты, ни цареубийства, ни положение тех царей, которым посчастливилось избежать цареубийств. Мы никак не стремимся к воссозданию старого режима. Нам нужен царь, и нам необходимо народное представительство. Нам нужно, чтобы последнее слово принадлежало царю, и чтобы момент для этого последнего слова определял бы он, а никак не глупость, предательство и прочее, откуда бы они ни шли, из августейших салонов или с трибуны глупости и измены. Абрамовичи вольны называть все это реакционной утопией. Пусть называют. На монархической утопии Россия прожила 1000 лет, на социалистической – полужива 33 года. И Абрамовичи, и Николаевские, и Байдалаковы прекрасно понимают, что при малейшей свободе голосования ни частная собственность на предметы личного потребления, ни усадебные участки не получат ни 5% голосов русского народа или народов России. Вот поэтому и делаются попытки сорвать все эмигрантское объединение, а вместо объединения выставить принцип подчинения. И марксисты, и монархисты, и демократы, и тоталитаристы будут где обязаны оправдываться перед социалистической и тоталитарной партией Байдалакова в том, что ризы у них белее снега гималайских вершин. Решать же будет Байдалаков, подготовляя себе путь ко всей власти. А добрый старый либеральный русский барин Мельгунов с изумительной степенью точности повторяет политический путь нашего доброго старого либерального русского барства. Путь Милюковых, Набоковых, Петрункевичей и прочих, отвращаясь от самодержавия русских царей, расчищая путь к самодержавию товарищей ЦК НТСС. И делает это так, как если бы уроки всеевропейского тоталитаризма его не научили ровным счетом ничему. А может быть, и в самом деле ничему не научили.